и кратко доложил о ходе переговоров. Он передал пожелание мэра всем разойтись по-добру-поздорову. Но трехреченцы освистали благоразумное пожелание своего градоначальника и дружно проскандировали ответные, весьма нелестные для городского начальства предложения. Затем началось серьезное обсуждение ситуации. Было решено перевести митинг в бессрочную, до победы, забастовку. Карелин нашел Линду возле автобуса столичных телевизионщиков. Они уже собрались уезжать, чтобы успеть смонтировать трехреченский сюжет к вечернему выпуску теленовостей. Неожиданно в толпе Карелин увидел Сашку Фирсова. Редактор «Трехреченки» двигался целенаправленно именно к Ивану и делал ему какие-то знаки. Увидев встревоженную физиономию Фирсова, Карелин пошел ему навстречу. Что случилось? Полный абзац, Ванец. Строго говоря, я тебе, конечно, не имею права все это сообщать, но мы же друганы старые. Администрация города готовит разгон митинга. Вранье? Не может быть. Мы только что с мэром разговаривали. «Не знаю, с каким мэром вы разговаривали», — в сердцах ответил Фирсов. «Но ты слушай, что тебе говорят, толоконный лоб. В Белом доме тоже не дураки сидят. В общем, я получил достоверную информацию, от кого тебе не важно знать, что этой ночью, когда часть народа разбредется по домам, ОМОН и милиция вытеснят митингующих, а те, кто будет сопротивляться, повяжут, но акция осуществится только в том случае, если людей останется немного. Против большой толпы, как сам понимаешь, они не пойдут. Так что проводи работу со своими, чтобы никто не расходился. Чем больше людей останется на ночь, тем лучше. На меня не ссылаться, понял? Понял, спасибо. Фирсов хотел было уйти сразу, но задержался. «Мне Линда все рассказала. В общем, поздравляю. Наверное, к лучшему, что все так обернулось. Пока не поминай лихом. На свадьбу не приглашай, не приду. Не буду уговаривать, тебе видней. А за помощь спасибо». Сашка кивнул и ушел в толпу. Иван потерял из виду его понуренную голову. Впрочем, времени на переживания не осталось. Карелин подозвал Батюшина, Петровича, других мужиков, объяснил ситуацию. «Будем созывать своих», — сказал Петрович. «Надо усиливать группу». Батюшин полез на трибуну и предложил всем мужчинам остаться на всю ночь, во избежание провокаций и для поддержки порядка, как он выразился. К Ивану подошел местный казачий генерал и предложил в помощь 30 казаков. Карелин отказываться не стал. Площадь бурлила. Духовой оркестр сменили рок-музыканты, задорные гармонисты уступили место скрипачам из музыкального училища. Какое-то лихорадочное веселье охватило всех, и от этого веселья точно давняя короста свалилась с человеческих душ —